Глава 10. Первое, что увидела Катька, был именно этот вокзал. Он потому и сложился из хаоса линий, из приближающейся пестрой мозаики многоугольников, кругов, каналов и башен, что чего-то подобного она ждала. Больше того, давно уже все знала. Есть версия, что мы с самого начала все знаем, но не во всем себе признаемся. Познание мира — это в сущности признание самим себе, что все так и есть. Некоторые всю жизнь не могут согласиться. Но Катька знала, ей не привыкать было вглядываться в себя, и потому она легко различила осколки хрустального купола, кое-где еще висящие на покореженных конструкциях, оплавленные диким жаром опоры, разметанные опрокинутые составы, вздыбленные рельсы и беспомощно задранный в небо слепой прожектор. «Это, — забормотал Игорь, — это что-то с наведением. Не туда я сажусь, что ли?» «Илын, Илын!» — закричал он в микрофон. Ответа не было. «Черт, рано я включил», — испуганно говорил Игорь. «На таком расстоянии не берется». «Берется, Игорь устало», — сказала Катька. «Все берется». «Ты-то откуда знаешь?» — огрызнулся он. «Не злись, ты сам все знаешь». «Ни черта я не знаю. Сейчас воткнемся не туда». «Я местность не узнаю, ты понимаешь, нет?» «Я зато узнаю», — сказала Катька. «Вон вокзал. Ты тоже все узнаешь, не ври. Урулус, Куругач, пункт В. Видишь, не только с нами бывает». Лейка снижалась медленно, плыла над планетой почти горизонтально, как самолет, и в разрывах облаков, совершенно земных, спокойных, ватных, проступала райская земля, где ждут нас гостеприимные счастливцы, давно преодолевшие злобу, рознь и непонимание. Черные сожженные поля, домики без крыш, раскрывшие небо беззащитной внутренности. Всякий дом есть только бутон, вот снесет крышу, разнесет стены, тут он и раскроется. Навеки остановившиеся диковинные машины, иная на крыше колесиками кверху, иная на боку. В дурное, неурочное время попали мы на экскурсию в рай. Ямы разрывов зияли вдоль проезжих дорог, груды щебня и кирпича перегораживали чуть не каждую улицу, десяток кварталов завалило сверкающими осколками зеркальная стена. «Крокотук!» — прошептал Игорь. «Крокотук, Аделаида Тылынгун! Что же это такое?» «С Колымы не убежишь», — ответила Катька. Все произошло совсем недавно. Дым еще стлался кое-где, и догорали пожары в городе и окрестностях. Не было видно только людей. Первая Катькина мысль была: никто не спасся, но этого она представить не могла, как-никак высший разум, может, все пережидают под землей. А может, вся местность теперь навеки заражена, и всем им конец, как только они выйдут? Тогда Игоря предупредили бы по связи, видят же они, что он приближается. Неужели всем до такой степени не до них? Но тут ожил приемник, и металлический голос незнакомого тембра, необычайно мягкий и радушный, но слишком явно искусственный, произнес несколько слов на уже знакомом, но все еще абсолютно непонятном языке. Игорь подскочил к пульту и усилил звук. Голос беспрерывно повторял одно и то же – длинную фразу с несколькими отрывистыми слогами в конце. «Что он говорит?» — спросила Катька. «Это автомат. Говорит, чтобы мы вручную садились на пятый причал и ожидали дальнейших инструкций. Дальше задает параметры». «О причинах ничего не говорит?» «Нет, ничего. Я вообще ни черта не понимаю». Он взглянул на нее жалко и беспомощно. Она никогда еще не видела у него такого взгляда. Всегда, как бы трудно ни было, за ним стояла его планета — гордая и совершенная цивилизация. Теперь он, отвечающий вдобавок за 8 беспомощных землян, был абсолютно один. «Ничего», — сказала Катька, — «главное, все вместе». Он отключил автопилот и медленно, плавно стал переводить какие-то рычажки и нажимать кнопки. Спуск сначала замедлился, потом вдруг ускорился, и у Катьки закружилась голова. «Терпи, терпи», — повторял Игорь, — «сейчас немножко уши заложит перегрузку, но это слегка, не волнуйся, я ее плавно воткну». Откинулся люк, и в кабину всосался дядя Боря. «Вы тут сидите?» — спросил он и сладко зевнул. «А я гляжу в иллюминатор, красиво у вас. Прямо как у нас. Такие, это самое, пейзажи. Ухожено все». Игорь поднял на него глаза, но промолчал. «Я что, отвлекаю?» — испуганно спросил дядя Боря. «Ты внимания не обращай. Давай приземляйся, я подстрахую, если что». «Да я сам», — сказал Игорь. «О, какой вид-то от вас!» — дядя Боря подошел прямо к иллюминатору. «Красотища! Ты смотри осторожно, Игорь, ты тормози! Что-то мы ускорились, нет?» «Штатно все», — буркнул Игорь. Катьке тоже показалось, что они падают. Мимо пронеслись последние облака, какое-то время за окном не было ничего, кроме бледной синевы, а секунд через пять они вошли в слой густого красно-бурого дыма, и последние метров 300 косо неслись сквозь него. Наконец раздался хруст, лейка вздрогнула и закрутилась вокруг оси. Дядя Боря рухнул на пол. Катьку вжало в кресло. Игорь изо всех сил давил обеими ногами на тормоза. Прошло около минуты, прежде чем лейка, как музыкальный экспресс в парке культуры, медленно остановилась. В ту же секунду снова ожила рация, и радушный женский голос принялся повторять новую фразу, длиннее предыдущей. «Приветствуют», — сказал дядя Боря, силясь улыбнуться посеревшими губами. Его хорошо помотало по полу. «Ну, с мягкой посадочкой, с приятным прибытием». «Что там?» — спросила Катька. «Всем выйти и двигаться на восьмой путь, соблюдая полное спокойствие», — перевел Игорь. «Руководство планеты приносит вам свои извинения за временные неудобства». «А в чем они заключаются?» «Я знаю не больше твоего. Ладно, выпускай всех». Катька пролезла в спальный отсек. Бабушка уже проснулась и терла руками глаза. Сереженька, как всегда, закрывал лицо рукой и не хотел вставать. По душах ныкала. Майнат сидела неподвижно, обхватив себя за плечи и мрачно уставившись в угол. Беспокойнее всех вел себя Лынгун. Он явно понимал в происходящем больше Игоря и Катьки, делал странные жесты. То обозначал как бы высокий купол над головой, то изображал крест, то надувал щеки и хлопал себя по ним. «Ты все понимаешь?» — спросила Катька. Он яростно закивал. «Тут все?» — тихо проговорила она. Закивал снова. «Все как у нас?» Он завыл и замахал руками. «Хуже, хуже». «Ну чего?» — хрипло спросила бабушка. «Прилетели к Богу в рай?» «Все нормально», — сказала Катька. «Можно выходить, нас уже ждут». Створки раздвинулись, и они вышли в горячий, дрожащий красный воздух, в едкий дым и кирпичную пыль своего нового пристанища. «Жарко у вас тут», — сказал дядя Боря. «У нас вообще всегда тепло, не впопад», — отвечал Игорь. Земля была усыпана осколками, обломками, прутьями, похожими на использованные стержни от электросварки. В воздухе висела густая пыль, и земля ощутимо вздрагивала. «Неудачно сели, да?» — понимающе спросил Сереженька. «Сломали чего-то?» «Нормально все», — тихо ответил Игорь. «А чего разрушений вокруг столько?» «Пока неизвестно», — ответила Катька. «Ты, Сереж, подожди, ему надо все узнать, он потом обязательно расскажет». Игорь бросил на него быстрый благодарный взгляд. «Ну и где восьмой путь?» — бодро спросила Катька. «Налево», — сказал Игорь. «Только идите осторожно, видимость плохая». «Оно и видно», — кивнул дядя Боря. «Там чего, там можно на восьмом-то?» «Раньше пересадка была, чуть слышно», — ответил Игорь. «На Альфу Центавра». Не успели они сделать пяти шагов, как со всех сторон к нему стремились странные коричневые шары. Катька сначала приняла их за местную растительность, вроде перекати-поля, но всмотрелась и узнала зверьков. Крупные, маленькие, самые мелкие, дылыны, тыгыны, еще какие-то названия, которых она не знала, они ползли к ним, жалобно переваливаясь на коротких ножках, испуганно вытаращив круглые глазки, виляя толстыми хвостами. Зверьков было очень много, они копошились вокруг, насколько хватало глаз, некоторые жалобно пищали. В красноватом тумане виднелись раскиданные повсюду кофры и опрокинутые чемоданы, очень похожие на земные. Катька нагнулась и взяла на руки одного зверька. Он блаженно зажмурился, прижал короткие ушки рожки и облизал ей руки. «Брось, Катя», — тихо сказал Игорь. «Зачем это теперь? Это же деньги». «Это не деньги», — ласково ответила Катька. «Это не деньги, Игорек, это ценности». Она нагибалась, брала новых и новых зверьков. Они лизали ей туфли, карабкались вверх по ногам и умильно смотрели снизу вверх. «Ишь, животные», — радостно сказал дядя Боря. «Это какие, Игорь?» «Так», — сказал Игорь, — «грызуны». «Голодные, что ли?» «Ничего, они могут долго не есть». До Сереженьки, кажется, начало, наконец, доходить. «Тут чего?» — спросил он Катьку вполголоса. «Тут тоже, что ли?» «Похоже на то», — сказала Катька. «Ну да», — согласился он. «Штык впереди, назад осади, но, бога ради, что же это сзади?» Такими частушками и прибаутками он был набит под завязку. И прежде Катьку разозлила бы эта невинная хохма. Но теперь она испытывала к мужу странную нежность, приступ солидарности. «Ничего, он правильно реагировал. С чего она взяла, что Сереженька обязательно будет ныть?» Сереженька был невыносим, когда вокруг все было нормально, но когда у всех все было плохо, он был стопроцентно в своей тарелке. «Все в порядке, бабушка», — сказала Катька. «Ты как сама-то?» Бабушка молча кивнула, и по лицу ее Катька догадалась, что она тоже все поняла. Почему-то никого особенно не смутило именно такой оборот событий. Все словно были к нему готовы заранее, только дядя Боря до сих пор ничего не понимал, да ему, кажется, было в самом деле без разницы. Он был одинаково готов функционировать в любых обстоятельствах. Игорь почти без слов, жестами и невразумительным мычанием о чем-то договаривался с лынгуном. Тот успокоился и вполне разумно кивал. Далеко впереди, метров в двухстах, сквозь дымку вырисовывался мощный колонноподобный силуэт. Огромная лейка, уходящая в невидимую высоту, стояла в конце платформы, и к ней, толкаясь, теряя вещи, распихивая нерасторопных, бежала монолитная толпа. Катька не могла разглядеть отдельных существ. Кажется, они были в самом деле похожи на землян, но попадали среди них и совсем необычные, похожие то на сгустки дыма, то на стоявшую вертикально змею, то на чернильную кляксу. Все это шло, бежало, катилось, толкалось, прилипало к земле, отдиралось, снова волоклось в общем потоке, и от жалкого шествия шли физически осязаемые волны ужаса. Земля вибрировала от топота, и неслышный ультразвуковой вой плыл над руинами вокзала. Игорь и Лынгун болезненно морщились, им-то он был внятен. Неожиданно все тот же мягкий металлический голос донесся из динамика на покореженном столбе. Столб погнулся, но динамик уцелел. Только в голосе звучали теперь новые повелительные обертоны. «Надо спешить», — перевел Игорь. «Эта ракета последняя, больше рейсов не будет». «А куда они летят?» — спросила Катька. «На Землю?» «Нет, в эвакуацию». «Куда? Ты же говорил, что вокруг на 200 парсеков нет жилых планет, кроме нас и вас». «Есть резервная планета», — сказал Игорь. «Да их до черта вообще. Ты что, правда подумала, что их две? Вот центропупизм. Полно их». «Вы что, просто всех нас взять не можете?» «Не можем», — сказал Игорь, опустив глаза. «А вас всех, значит, отправить отсюда можете?» «А нас всех можем», — сказал он с вызовом. «А мы, значит, низший сорт?» Он молчал, но тут к Катьке подскочил Лынгун. Выражение лица у него было неожиданно осмысленное, какого никогда не бывало на земле, жалкое, умоляющее, но разумное. Он тоненько выл и указывал на ракету, подпрыгивал, бежал на месте. По всему было видно, что умолял поторопиться. «Он говорит, что мы не успеем», — перевел Игорь. «Говорит, потом все объяснит. Она правда сейчас стартует, Кать. Это большая, не то что наша. Сейчас сказали, что она точно последняя. Не успеем ни черта, все тут сдохнем». «Ну ладно», — сказала вдруг бабушка. «Сяду я, что ли, отдохну». Она с великолепным спокойствием уселась на свой древний чемодан на колесиках и отерла пот со лба. «Жарко», — сочувственно сказал дядя Боря. «Кира Борисовна», — умоляюще произнес Игорь. «Ну еще чуть-чуть, милая моя, тут же 200 метров». «И никуда я не поеду», — бабушка вытащила из кармана сложенную в четверть газету и теперь невозмутимо обмахивалась ею. «И в 41-м году никуда не поехала, и сейчас никуда не поеду». «Да ты ведь уже поехала сюда!» — чуть не плача обняла ее Катька. «Ну чего ты, дойдем!» «И сюда не надо было ехать, это мне Господь знак дает. Я сверху видала, ничего, жить можно. Нечего нам тут. Еще куда поедем, потом еще куда. Я родился, там пригодился. И тебе, Игорь, нечего. И так уж сколько лет родину не видел. Отца уж повидать, мать». «Отца у меня нет», — сказал Игорь, — «а мать, скорее всего, уже в ракете». «Да, действительно устал я чего-то». Он сел у ног бабушки и погладил платформу руками, как Штирлиц перед возвращением в Берлин. «Очень я любил это место», — сказал он и задохнулся. «Много раз возвращался сюда». Мимо них, с трудом, еле отрывая черное дымное тело от усыпанного крошкой бетона, полз какой-то абориген, видимо, раненый, судя по липкому следу, тянувшемуся за ним. Он никак не поспевал за всеми, но страшно торопился. Может, его затоптали свои же, а может, он был куда-то ранен, по нему никак нельзя было понять, куда. Тело его было бесформенным и зыбким, и по нему все время бежала дрожь, словно перекатывались волны. Весь он был устремлен к спасительной ракете, но силы покидали его, и, наконец, он безвольно растекся по перрону, продолжая вздрагивать и мелко зыбиться. «Кто это?» — спросила Катька. «Метаморф. У нас много таких. Это вторая форма жизни, мы всегда уживались нормально. Они разные могут быть, любую форму принимают. А сейчас что с ним? Ранен, наверное, откуда я знаю?» Бабушка встала, раскрыла чемодан, достала оттуда ночную рубашку, быстро порвала ее на бинты, без тени брезгливости нагнулась к метаморфу и принялась его перевязывать. Она ловко пропустила полосу ткани под его скользкое тело, и еще раз тонкая льняная полоска сразу набухла черной слизью. «Как вы его бинтуете?» — спросил Игорь. «Это же метаморф, я говорю, вы не знаете, где у него что?» «И, милый, — прокряхтела бабушка, — я в 41-м году не таких бинтовала». Метаморф благодарно приподнял что-то и издал нежное урчание. В эту секунду перрон содрогнулся, из-под огромной лейки вырвались языки пламени, и она, медленно, чуть кренясь вправо, словно из нее собирались напоследок полить родную почву, пошла вверх, вверх, вверх, туда, где сквозь красный туман клопом ползло солнце. «Солнце ползало по небу двумя клопями», — вспомнила Катька. «Откуда, собственно, я знаю эти стихи? Кто написал их? И откуда знал? Почему оно двоится? Не потому ли, что наблюдатель треснулся головой?» Но не успела утихнуть после стартовой вибрации, как на пятый перрон, куда полчаса назад приземлились они, тяжело рухнула бешено вертящаяся лейка поменьше. Взметая пыль, она еще некоторое время крутилась в дыму, потом замерла, и из развершегося люка вышел пожилой мужик вполне земного вида в военной форме, знаков различия на которой в тумане не было видно. Следом за ним на перрон легко выпрыгнула Любовь Сергеевна. «Мать!» — не поверил глазам Сереженька. «Мать!» — заорал он и бросился назад к пятой платформе. «Маленький мой!» — всплеснула руками Любовь Сергеевна и устремилась ему навстречу. «Вот он, военный летчик», — радостно сказал дядя Боря. «Вот оно, все и встретились, и хорошо». Любовь Сергеевна тискала и тормошила сонную подушу, обнимала нашего мужа и радостно делилась подробностями путешествия. «Я так боялась. Я взяла только тех, кем могла рискнуть. Но мы долетели без всяких происшествий. И совершенно не укачала», — торжествующе добавила она. «Ты представляешь, в машине всегда укачивала, а тут совсем ничего. Владимир Иванович замечательно вел. Я не думала даже, что он так умеет». Тот, кого она называла Владимиром Ивановичем, четким военным шагом приближался к их маленькой компании. «Честь имею», — сказал он сухо. «Эвакуатор Велихов. Так вам будет проще меня называть». Он обернулся к Игорю и быстро хлопнул себя левой рукой по сгибу правой. «Странное приветствие», — подумала Катька. «На земле этот жест имел совершенно другой смысл. Какой-то у нас действительно мир наоборот». Игорь так серьезно удал честь в ответ, то есть опять-таки согнул левую руку и так далее, что Катька, не удержавшись, прыснула. Эвакуаторы не обратили на нее никакого внимания. Самое удивительное, что Лынгун неумело повторил приветствие, и военный летчик Велихов потрепал его по волосам. «Эулун тегрык», — сказал он снисходительно. «Эукур терендык, элэнэс». «Как же», — сквозь зубы ответил Игорь по-русски. «Напишешь ты теперь на него представление». «Кому вы хотите писать представление, полковник? Вы тут, кажется, старший по званию, если только не прилетит крокотух с инспекцией». «Держите себя в руках, капитан!» С искусственной белогвардейской брезгливостью, всегда столь отвратительной в советских фильмах о гибели Белой армии, процедил Велихов. «Чемодан, вокзал, ювенес, думсумус!» «Говорите, пожалуйста, по-русски», — бросил Игорь. «Люди кругом». «Вам угодно по-русски?» — извительно осведомился Велихов. «Не будьте бабой, капитан! Я объявляю вам взыскание!» «Эк вы в России набрались», — усмехнулся Игорь. «Давайте меня, может, сразу того в расход? Свой в своего всегда попадет. Даешь перенос русских традиций на родную почву. Сделаем самоистребление лозунгом «Момент». Самое время, 10 человек осталось». Волохов помолчал, потом хлопнул Игоря по плечу. «И то сказать, капитан, как-то я скотинился. Простите, ребята», — обратился он персонально к дяде Боря. «Да чего там, все свои», — пожал плечами дядя Боря. «Что делать будем, капитан? Я на посадке капулятор помял, на Центавра не долечу». «Ничего, полковник, починим», — сказал Игорь кисло. «Ты сам-то как, нормалек?» «Штатно». «Ну ты ас. Про тебя легенды ходили». «Я вот что хотела уточнить», — сказала Катька, обретя наконец дар речи. «Может, хоть вы объясните, полковник, а то в последнее время Игорь как-то не того, трудности перевода. Вы не объясните, как это вышло, что в России работали 3 эвакуатора, и все 3 прибились в сущности к одной семье?» «Ну, почему к одной?» — нахмурился полковник. «Во-первых, большинство эвакуированных уже отбыли вместе с нашим коренным населением. От вас все-таки взяли довольно много народу. Это мы все с вами задержались по независимым от нас обстоятельствам. Во-вторых, у меня там в анабиозе еще 6 человек, я даже немножко перегрузился». «Очень милые люди!» — воскликнула Любовь Сергеевна. «Моя портниха, мой протезист, мой пациент с мамой, мой ветеринар с женой. Кстати, эта портниха — милейший человек, я тебе говорила, Колпашева». Катька пошатнулась. «Ты чего?» — спросил Игорь. «Ничего, тошнит». Любовь Сергеевна в упор посмотрела на нее, и, Катька поклялась бы в этом на Библии, злорадно подмигнула с полным пониманием ситуации, какое всегда отличало тупых и хитрых людей. «Ты думала убежать, дорогая моя? Добро пожаловать в рай! Тебя там встретит Колпашева! И кто, собственно, нам внушил, будто нам известны критерии отбора? Допустим, нам нечеловечески повезло, и мы угодны Господу. Мы расставляем чемоданы земных впечатлений, раскрываем пачки любимых воспоминаний, а чего-то мне кажется, что этот призрачный багаж сразу же начинает просвечивать, истаивать, разлагаться под пальцами, стоит нам попасть туда, где без того есть все. И тут навстречу нам выходит некто смутно знакомый. Некто, кого мы сразу узнаем даже после мучительных пертурбаций светлого часа. Наш главный мучитель. который у каждого свой. «Исчадие ада, наш страшный антидвойник, антипод, знающий про нас все-все-все, потому что мы из вещества, а он из антивещества». «Так что же, его тоже взяли? Ну, конечно! Откуда мы знаем? Вдруг он святой?» «Можно было бы перенести, если бы мы оказались в аду, а он в раю. Это, по крайней мере, подтверждало бы наличие некой системы ценностей, в которой мы на одном полюсе, а абсолютное зло на другом. Но перенести факт, что наши столь принципиальные различия до такой степени безразличны Господу, допустить, что внятного нам критерия вообще нет, а потому все наши нравственные принципы и догадки о природе вещей не стоят ломаного гроша, человеку в самом деле нелегко. И оттого происходящее поразило Катьку много сильней, чем разрушенный вокзал и красный туман на месте рая. Если вдуматься, никакого другого рая она и не заслужила. Да и вряд ли ей было бы хорошо там, где все слишком хорошо. Наш рай – там, где уже случилось все, что может случиться, где нечего ждать и бояться, не с чем резонировать нашей скрытой внутренней трещиной. Господи, сделай так, чтобы все уже случилось, и я могла не тратить души на засасывающий воронкообразный страх. Душа может мне пригодиться и для иных целей. Да, в таком раю, пожалуй, мне будет уютнее, чем под хрустальным куполом, но как же я не учла, что у семейства Колпашевых точно такие же представления о рае, потому что для этих людей нет иного счастья, кроме известия о том, что у соседа сдохла корова, а на Альфе Козерога рухнул мир. О, в этом раю они разгуляются. В разрухе их некому будет остановить. В классе у меня всегда мог найтись нежданный заступник или учитель вошел бы в критический момент, и все-таки рядом через улицу были родители. Кто спасет меня здесь? Неужели Игорь, беспомощный ангел-хранитель, чей мир только что разлетелся в клочья? Да меня ли ему здесь, Господи помилуй? Здесь-то Колпашево натешится надо мной. Катька в ужасе обвела глазами жалкую толпу на перроне, но тут кто-то словно взял ее душу за руку, если такое было возможно. На нее внимательно и доброжелательно смотрели, и источник этого взгляда был ей покамест не ясен. Бабушка, но бабушка сидела рядом, безразличная и уставшая, смотрел кто-то другой, от кого она меньше всего могла ожидать поддержки. Это был Лынгун, чей взгляд был теперь осмыслен и почти осязаем. Этим взглядом он словно гладил ее, и Катька благодарно кивнула. «А к вашему вопросу об одной семье?» Велихов почесал в затылке. «Что ж, приходится признать, что в нынешнем состоянии страны приличных людей в самом деле было немного, и все они так или иначе группировались в одном кругу». «Ну, — радостно воскликнул дядя Боря, — гора с горой не сходится, а человек с человеком запросто!» Лынгун радостно захохотал. Катька никогда еще не видела его смеющимся. Земля вздрогнула, на пятый перрон рядом с первыми двумя плюхнулась еще одна лейка. «Это последнее», — сказал полковник. «Майор Тылык из Штатов. Остальные успели. Как же это мы с вами так тормознули, ребята? Я еще понимаю, что россияне задержали, с ними всегда проблем не оберешься. Но этот-то что, приличная страна же на самом деле». «Человека искал, вероятно», — хмуро сказал Сереженька. Полковник взглянул на него с неудовольствием. Что поделать, надо было привыкать к новому сыну. И тут Игорь завыл, опустившись на перрон и закрыв лицо руками. Он выл яростно, с надрывом на одной ноте. «Господи, боже мой!» — кричал он. «Господи, какая была планета! Загубили, все загубили, а чего ради? Ради мерзкой какой-нибудь ерунды, гнусной глупости, вонючего тщеславия! Сволочи, сволочи, лучших людей разослали спасать других, а сами погубили все, все! Господи, как же было не понять, где нам учить других, нам бы с собой справиться! Что же тут такое было, полковник?» Велихов молчал, мрачно покашливая. Игорь раскачивался из стороны в сторону. «Какие сады, господи, какие леса, горы какие, если бы только горы, сколько всего руками сделано! Какие дома, кинозалы, вокзал какой, библиотеки, галереи! Крылы крытый, крылык открытый, залы для Тургенгун, Рыскалку, Найок Крыл, Бырст, Бырст, Аголопуп, Калатур, Карлакут! Как все любили друг друга, господи, как берегли, как перед всем оказались беззащитны! Все не вмешательство, не вмешательство! Стыр, Путурус, полный, полный Урулус! Каратук, Аделаида, Тылынгун, Атыбат, Эники, Беники, Клёц!» В этот момент Катька понимала язык. Это означало, для чего вы оставили нас. Из врезавшейся в перрон третьей лейки смотрели оцепенелые америкосы.